Глава 23. Некоторое время спустя. «Ну что, ребят, зовем нового?» — спросил охотник, сидевший на земле рядом с крупной воронкой. «Бедный дом! Дима будет расстроен!» — вздыхал демон, смотря на старый дом Дмитрия. От него остались лишь воронка и обломки. «Думаю, он будет больше расстроен тем, что половина его нового дома уничтожена!» «Ха-ха-ха-ха!» — хохотал босс, указывая на руины особняка. «Ребят, помогите мне уже!» – ворчал Тортик, пытаясь правильно поставить руку зомби на место. Но понял, что это не его рука, и схватил другую руку. Тут же подбежали кролик и медведь. Оба выглядели потрепанно, впрочем, как и все здесь. Они сразу принялись собирать зомби, которых полегло... Да все полегли. Некоторых попросту разорвало на миллион частей. «Ну и жутких же типов призывает малыш», — добавил король. «Так чем сильнее становится Дима, тем более сильные твари хотят к нам переродиться. У других же тупо сил не хватит даже на попытку», — ответил босс и кинул взгляд на охотника. «Кстати, а неплохие у тебя кактусы». «Спасибо. У тебя боевые роботизированные костюмы тоже крутые, только Диме не показывай их». Рассмеялся здоровяк. «У него будет сердечный приступ от их цены!» Сдержанно рассмеялся босс. «Нашему малышу пока трудно копировать такое». «Но свои системные зелья ты все же смог скопировать». «Долго копил силы?» Кивнул мужчина в черных очках и двухметровой высокотехнологичной винтовкой. «Ребят, давайте уже помогайте!» Прикрикнул Тортик. «Помогать собирать зомби меня лишь от одной мысли об этом коробит», — возразил босс, а на лице Тортика появилась его коронная дьявольская улыбка. «Тогда я расскажу, кто промазал из той плазмопушки и снес половину Диминого особняка, который он так долго строил». «Да ты ж хуже дьявола!» — воскликнул босс. «А ты косой!» — хмыкнул король и тоже начал собирать зомби. «Не косой, а просто этот недобог увернулся!» «Ну да, ловкая демоническая херня, которая едва ли не телепортируется, да увернулась». Неожиданно как-то король продолжил ухмыляться, а босс что-то проворчал в ответ. «Охотник, что делаешь?» — спросил медведь, глядя, как тот поднялся и потянулся, а потом засиял. «Подмогу зову, тяжело дается, но, кажется, нам второе дерево помочь хочет. Эх, придется и там пахать». «Так уж и пахать!» Хмыкнул демон и окинул всех хитрым взглядом. «В основном бездельничаем же, да отдыхаем». «В этом вся фишка!» Хохотнул босс. «Там отдохнуть не можем, так здесь отдохнем. А Димон совсем разберется, зря мы, что ли, его в детстве палками по голове били». «Вы его били палками?» Удивился медведь и вместо руки прикрепил к зомби ногу. «Да шуй-то он так, пару раз ветками стуканули, чтобы концентрацию не терял», — ответил король и смутился, вспоминая, сколько раз бил молодого хранителя палкой. Но успокоил себя тем, что все так делали, ну и первым начал босс. «Пошли, родимые!» — простонал охотник, и из его груди вылетели два огонька. Один стал семихвостой белой лисой, а второй превратился в огромного паука размером с легковой автомобиль. «А вот мои женушки!» «Ты спишь с лисьими пауками, Софи, что ли?» Хмыкнул босс и вдруг что-то вспомнил да смутился. В этот момент лиса да паучиха обратились к красивыми девушками в легкой одежде да зазирались. «Где мы? Кто мы?» — спросили те. «Вроде у нас тут муж, но кто?» — спросила черноволосая красотка. «Муж? Наверное, вот он», — беловолосый указал на Тортика. «Я вас сейчас обеих отшлепаю!» — возмутился охотник. А эти с хохотом бросились его обнимать да целовать. «И что вы деэволюционировали?» — подметил он, когда девушки отстали от него. «Ну вот так, слишком мало сил у нас здесь. И вообще, а что тут еще есть?» Девушка с лисьими ушками и уже одним хвостом навострила ушки и зазиралась. «У нас здесь мордобой века! Злых сущностей бьем не до богов, культивировав, и даже король демонов появился», — ответил охотник. «Звучит весело». «Зомби, помогите собрать. В Вургался тортик, и все сели собирать зомби из гор запчастей. Некоторое время спустя была собрана настоящая армия продвинутых зомби, после чего им всем вручили автоматы, а кому-то в довесок дали бомбы и даже РПГ от семерки до тридцатки. «Дима нас убьет за разбазаривание своего арсенала», — вздыхал король. «Да купь ты еще! К тому же зачем мыть пуколки, когда он сам станет как оружие массового поражения?» — спросил босс. «Ага, и мы эти пуколки используем», — хмыкнул король. «Ой, все, начинаем уже, малыш, давай!» В этот момент сотрясся сам мир, и огромная энергетическая сфера упала прямо перед наставниками. И это был 20-метровый гигант, обвязанный мощными цепями. Его кожа была частично покрыта каменными чешуйками, ну или вековой грязью, которая затвердела. Сложно было понять с первого взгляда. «Титан!» — воскликнул тортик. «Ты его знаешь?» — спросил демон. «Не, так что давайте бить!» Тортик тут же начал переходить в боевую форму и вырос до 20 метров, выронившись титаном. В руках когда-то бога смерти появилась розовенькая коса, а за спиной крылья. «Ну, поехали!» — воскликнул босс и стал 5-метровым могучим роботом с ракетными установками на плечах, энергетическими клинками, скрытыми в кистях, а также мощной автоматической пушкой в руках. Демон начал создавать магию, король стал обращаться огромным кракеном. Кролик облачился в необычные доспехи, а под ним появился могучий бык. Медведь же встал рядом с демоном и также начал создавать заклинания. «Ну что ж, девчата, бьем козла!» — воскликнул охотник со своими женами, которые обратились в чудовищ. И в этот момент отовсюду прилетел настоящий град стрел. Темные лесные эльфы, а также гаубицы и зенитные установки ударили по огромному титану. «Жалкие букашки!» — взревел взбешенный титан. В его тело вонзились стрелы, вспыхивающие черной энергией с магией гнили, а затем на него обрушился бог смерти и все остальные сверхсущности. Там же, некоторое время спустя, выдохнул я, затем начал кашлять. И думал, будет все болеть, но нет, чувствую себя прекрасно. Еще... плаваю в какой-то жиже внутри. Где я? Почему так вкусно пахнет? Мне надо съесть это. Нет, в смысле ядовито, и там вся гадость из меня. Ну, блин, звучит обидно. Скинув руку, впился ею в мягкую плоть плода. Видимо, я нахожусь где-то в его сердцевине, и мне пора вырываться наружу. Мякоть же была мягкой. Шок, да. «Воздух», — обрадовался я, вдохнув его полной грудью. Выбравшись из огромного то ли персик, то ли абрикоса, увидел еще кучу таких же рядом. Видимо, там мои ребята. «Стоп! Это что еще за фигня?» — воскликнул я, оглядываясь. «Шок! Полный шок! Ну а как еще объяснить, что древо вытянулось до 300 метров, и сад, судя по всему, увеличился раза в 2? Так, не понял, а куда делся мой старый дом? Почему вместо него беседка? Хм, неплохая. Круглая, удобная, рядом стоит мангал. И холодильничек стоит в беседке. Видимо, для напитков и мороженки. Все остальное вроде не изменилось, а то я боялся, что эти балбесы мне тут все разнесут. Ух, я бы им показал!» «Попался, который размечтался». Раздался хохот, и меня обняла Женя. «Ты там как, волосатая бибизяна или как я?» «Нет, я человек, в отличие от гориллы, которую я обнимаю». Хихикала она. Обернувшись, обомлел. Вроде и так не было предела совершенству, но от Жени было не отвести взгляда. Ее шикарные волнистые волосы цвета золота были распущены и частично прикрывали пышную грудь. На лице сияла просто ослепительная улыбка. «Ты безумно красивая», — сказал я и нежно поцеловал девушку. «Хочу убежать к зеркалу, но...» Она обернулась и посмотрела на плоды. «Еще больше я хочу посмотреть на остальных». Девушка подбежала к другому плоду и постучала по нему, а я смотрю на любимую жену и, кроме восторга, ничего не чувствую. В смысле, я молодой горячий мужчина с высоким либидо? Где реакция? «Ты новорожденный вообще-то». На моем плече появился босс. «Так что обрадую тебя, минимум месяц к себе никто не будет приставать, да и у тебя желаний не будет. Сможешь сосредоточиться на работе». «Офигеть, обрадовал». «Ха, ну, как есть, и ладно, я спать. Все, мы пошли спать». «А как же орки?» «Справишься». зевнул тот и полетел к древу. «Вы теперь куда сильнее, но плоды можно будет начать есть лишь через 2 или 3 недели». Босс скрылся в древе, и... Все наставники на отдыхе выдохлись. Что тут творилось? На вид все нормально. «Ох, Вика!» — воскликнула Женя, помогая черноволосой выбраться из одного из плодов. «Оглушила что?» — спросила та, поднимаясь. «А? Ты стала ниже? Нет, я выше?» Сейчас я, уронив челюсть, смотрел на шикарную высокую девушку, которая ростом с Женю или чуть ниже. У Вики теперь красивые ножки, обалденная попка и грудь 3-го размера, да и вся в целом. Она невероятно красива, чарующее лицо с идеальными чертами. На животе видны очертания пресса, но уже менее выражены, чем ранее. Впрочем, пресс у новорожденной — это странно, хотя не мне этого говорить. «Выше, и ты кобздец какая красивая стала». «Красивая? Да фигня это. Я ощущаю кровь в тебе, во всех вокруг. Я, кажется, освоила магию демона». Вика вытянула руки, и они покрылись красными кристаллами, а затем эти кристаллы обратились кровью и покрыли все тело, словно латекс, после чего кровь скрылась в теле девушки. Ну и волосы окрасились в алый. «Ух, своей крови мало». «Вика, это ты?» Услышали мы голос Киры, и моя челюсть еще ниже рухнула. «Да ты на себя посмотри, ты вообще кто, женщина?» Спросила аловолосая у шатенки, а та поднялась и с шоком на лице начала рассматривать свое тело. Кира стала выше Жени, 1,80 м или даже более. Она стала эффектной, соблазнительной, и вновь подросла грудь, и уже где-то 5-го размера, что нормально, учитывая, что девушка вытянулась на 20 с лишним сантиметров. В целом же пропорции остались прежние, грудь и попа выровнялись, ножки сочные, талия изящная, лицо, как обычно, милое, в то же время строгое. «Девчат, вы чё такие высокие?» — спросила Настя, которая, словно червяк, выбралась из плода. «А ты чего, почти не изменилась?» — удивилась Вика. «Потому что я и так совершенство?» — захихикала мелкая. И да, она вытянулась буквально на 2 сантиметра, а в остальном лишь стала краше. 1 000 000 маленьких изменений, которые заставляют посмотреть на девушку по-новому. «Ну, а если серьезно, то меня устраивает мой рост и все остальное. Может, дело в этом?» — спросила пепельная блондинка. «Ой, малыш говорит, что да, в этом все дело». «Выходит, мы хотели стать повыше?» — спросила Вика и посмотрела на Киру, а также Сашу, которая тоже выбралась. «Блин, надо было хотеть стать еще выше, особенно выше этой змеюги». Она указала на Сашу, а та стала демонстрировать нам свою изящную фигурку и то, как она может изгибаться. Рыжая же также изменилась лишь по 1 000 000 мелочей, став более совершенной. И это просто загляденье. «Мамочка моя, роди меня обратно». Услышали мы возглас Любавы, она тоже стала краше и роста прибавилась, и грудь надулась до 4-го, да и ножки стали длиннее, причем, о-хо-хо, какие ножки, не хуже, чем у Жени. А причиной возгласа был Костя. Вот пес! Блондин выбрался и немного пошатывался, его светлые волосы спадали до плеч, ростом гад примерно 1,90 м, тело стало более спортивным, появился пресс, и вообще, ах, красавец! «Ну все, Любав, учись драться, придется тебе своего будущего мужа с боем отбивать у женщин», — хохотала Настя. «Черт!» — осознала та, а Костя с шоком уставился на Любаву. «Что, красавица, да?» «Не отвечай, я знаю, что красавица», — улыбалась рыжая два и, схватив его за плечи, повернула к нам спиной. «Смотреть можно только меня, а то здесь слишком много зараз, из-за которых у меня самооценка падает». «Прости», — сказал Макс, виноват, опустив голову. «Но я не сразу узнал этого качка. 1,87 м, где-то так. Крепкие руки, ноги, мощный пресс, волосы до плеч и уверенное лицо. А перед ним его полторашка, которая совсем не выросла. Разве что грудь надулась. Да 1 или 1,5. Ну и в целом стало краше, аж загляденье. Куколка». «Завтра же женишься на мне», — повелел черноволосый. «А как же живот?» «С твоим образом жизни живот вернется. А пока что я хочу побыть тем мемом про хомяка и банан». У девушки предательски потекла слюна. «Огорчу, но в ближайший месяц гормоны будут только стабилизироваться», — сказал я. «П- плевать, я буду просто трогать Максима, целовать и спать на его груди, как кошка. И отбиваться от конкуренток, захихикал Настя. Блин. Макс засмущался, а мы заржали. Так и представляю, как женщина охотится на парня-красавца и сможет ли Максима отказать, тот еще вопрос. Бросив в них халаты, ибо наша одежда растворилась, и сам натянул на себя халат. «Кто-нибудь хочет поесть?» – спросил я, и люди призадумались. Но нет, есть никто не хотел, а вот спать очень даже. Так что мы направились в особняк, и... Он ощущается каким-то иным. Не пойму, странное ощущение, но может это из-за измененного восприятия. Я стал лучше видеть, осязать, и все органы чувств стали лучше. И нет, спать легли парни, а женщины пошли красоваться друг перед другом. Так что спал я один, в тишине, покое и на мягкой кроватке. Она стала мягче, или мне кажется? Ладно, неважно. Мир темных эльфов. Некоторое время назад. «Мы только строимся, но, как видите, успехи уже неплохие», рассказывала улыбающаяся Ори, жена Гена. Сам глава клана был молчалив, и из него плохой оратор, так что шел молча и работал лицом. Позади шла группа из 200 темных эльфов. Было решено делать экскурсии малыми группами, иначе толку мало. Слишком шумно, тесно и прочее. «А что это за материал?» Чумазый темный эльф, одетый в кожу, подошел к двухэтажному дому и погладил стену. «Кирпич. Он из другого мира. Мы покупаем его в больших количествах, а также провизию, металл и многое другое». «У вас есть металл?» – опешил один старик. «Да, только сколько скажем, хоть 100 тонн». «100 тонн?» – опешили все. «В том мире металл стоит недорого», — объяснил Ген, еще больше ошарашив людей. «Пойдемте дальше». «Как же здесь красиво!» Услышал он тихий голос и довольно улыбнулся, потому что здесь и правда было красиво. Все зелено, красиво, полно жизни. И вскоре экскурсия пришла к древу мира, где задержалась на полчаса. Ори красочно рассказывал историю этого места, через что им пришлось пройти, как тут все строилось и шли дела, а новенькие слушали, открыв рот от шока. Слишком уж невероятной была история, но не верить в нее у них не было причин. Затем людям показали, какие здесь процветают ремесла, а именно выделка шкур, кузницы, выковывающие изделия из металла, оружейники, вырезающие стрелы, много чего. Работа здесь кипела. «Баня? Что такое русская баня?» — спросила одна эльфийка, стоя перед большим зданием. «Вам понравится», — заулыбалась Ори. «А после бани у нас холодная водичка с шашлыком и закусками отпразднуем». «Водка? Шашлык?» — недоумевали эльфы, а девушка коварно заулыбалась. Мир орков. Ночь. «Ну что там?» — спросил я, зевая. А стоял я на холме, который находился сравнительно недалеко от города орков, километров 5 или 6. Здесь уже стояли гаубицы, и 6 кольцами были выращены кактусы и прочие растения, которые помогут сражаться. «Очередное ночное нападение, но ничего серьезного», — отчитался боец и кивнул на столик в стороне. Там стоял ноутбук, антенна, а на земле тарахтел дизельный генератор. Я присел, попивая кофе, посмотрел видео в реальном времени, идущее с нашего квадрокоптера. На стенах стояли орки и рубили лезущих зомби, а деревья сжигали. «Как там наши разведчики?» — спросил у подошедшей апельсинки. «Плохи дела», — покачала она головой. «Работает только рация, а сила древа там подавлена». «Даже так?» — удивился я. «То, что сила Ичи подавляет наше древо, это я уже знал, но чтобы даже перенос не работал, это плохо. Впрочем, целимся по алтарю». «Уверены?» – спросил один из артиллеристов. «Мы пока пристреляемся, кучу снарядов потратим. Малышки у нас старые, нет систем поддержки огня. А есть другие варианты?» «Да, госпожа Александра достала». Он указал в сторону, где стояла установка для запуска крупных беспилотников. «Красавцы! А пользоваться умеете?» «Как не уметь? Умеем!» – заулыбался боец. «Мы такими под Кировом на удильщиков охотились». «Хорошо, готовьтесь, атакуйте». «Сразу?» «Да, сразу. Что нам ждать? Орки на стенах, так пусть там и держат оборону». Зевнув, продолжил наблюдать за городом. На холме же началась суета, но народу здесь немного, а все остальные ждут в саду. У нас есть несколько вариантов развития событий, и от них мы будем отталкиваться в наших следующих действиях. Так что сижу, пью кофе и жду. Вскоре полетели птички, и они быстро пропали из виду, а потом все мы увидели два взрыва на острове в центре озера. «А? Там что, ядерные снаряды?» – опешил я. «Да нет, просто наставники их зачаровали», – обалдел солдат. И после этого остров вспыхнул тьмой. «Похоже, мы спровоцировали Ичи, что ж, это был пятый вариант развития событий». «Господин, есть связь с разведчиками», – доложилась Апельсинке. «Телепортация доступна, создания врат пока нет». «Хорошо, тогда начинаем эвакуацию эльфов, бойцов в режим ожидания», – кивнул ей. «Есть!» – отсультовала эльфийка и исчезла, а я принялся ждать нашего Ичи. «Злой бог не оставит это безнаказанным, и да, вижу, летит черный сгусток, карать меня будет. Лети, лети! У меня для тебя ловушка!» «Лес!» – раздался крик, и лес засиял, а затем из него вылетел зеленый сгусток. «Да вашу ж мать, куда ты лезешь, женщина непутевая!» Два сгустка столкнулись, и в небе началось сражение не до богов. Тьфу на вас! «Артиллерия, херачьте по алтарю, добейте это говно!» – приказал я. «Есть!» Наши уже прицеливались на стены, но пришлось перецеливаться, и вскоре полетели первые снаряды. Перелет, недолет, взорвали дом вождя, а там магическая защита, уцелел дом. Но, думаю, вождь малость удивился от такого. Ладно, раз Инне занялась своим любовником или кто он ей, мы вернулись к первому плану. Сейчас эльфийский спецназ, а именно Ген со своими лучшими воинами, зачищают город эльфов от всех орков и гоблинов. Ну, а лесные эльфы в броне и с автоматами занимают дома и эвакуируют ушастых. А что, у меня 5000 эльфов-мужиков. Мы научили их стрелять, дали оружие. Пусть спасают своих сородичей. Негры и мои солдаты сейчас выходят из портала в лесу. Будут под охраной кроликов потихоньку отстреливать орков на стенах, чтобы усилить напор на зеленых. Но тут главное не перестараться, чтобы орки не отступили в город эльфов. Кстати, забросить агентов в город эльфов оказалось проще простого. Нашли участок стены, где орки спали, да перебросили через стену одного эльфа. Он поработал в поле весь день и без проблем попал в город. Все, теперь же буду ждать, когда добьют алтарь, но... «Хранитель, там барьер!» — сказал солдат, когда снаряд все же попал по алтарю. «Вижу», — вздыхал я, смотря на экран. «Продолжать стрелять, а я пойду, что ли, в лобовую?» Принесся в сад, подождал, когда меня заберет апельсинки, и вот я посреди улицы. Слева и справа большие общие дома, где жили эльфы. Сделаны они из грубых бревен, так что щелей там была тьма. Орки не заморачивались с этим делом. Ну и окон не было. Зайдя в ближайший дом, увидел, что весь пол был покрыт соломой, да подстилками, на которых, видимо, спят эльфы. Сами ушастые, в количестве сотни с лишним штук, уже стояли и ждали, когда десяток моих бойцов их перенесет. Кивнув, вышел на темную улицу, ночного освещения здесь не было, лишь два факела горели на земле. Там же и трупы орков лежали. Развернувшись, побежал к стене в город орков. Там была какая-то суета, и когда я взобрался сразу, стало понятно, что здесь происходит. Ген с темными эльфами зачищают стену от дозорных орков. Ну да, темного эльфа темной ночью фиг заметишь. Еще бы не их белые волосы. Ладно. Я спустился со стены, попав на территорию, где жили зеленые, и побежал в сторону озера. Город орков был обычным. Высокие шатры и все такое, но также здесь возводились здания из глины. Гоблины лепили свои кирпичи и обжигали их, а потом пускали в ход. Не хотят они что-то дома из дерева, а весь камень, видимо, на стен потратили. Бежал я быстро и наткнулся на трех орков. Они стояли между двух шатров и ругались. И нет, я не был орком, ибо демон отдыхает. «Враг!» – взревели зеленые, схватив топоры, набросились на меня. А миг спустя упали располовиненные. Да уж, я так легко их разрубил своим каменным мечом, что даже не понял, как это произошло. Ладно, побежал дальше. Пулей прилетел к берегу озера, да побежал, по озеру побежал. Ха, после моих шагов вода практически взрывалась, но плевать. Впереди остров, алтарь и... Вождь орков? И не один? Похоже, меня там ждут. Что ж, так даже лучше».